чтобы сличить с предыдущими законами. Убедившись в такой сообразности, парламент вносил новый закон в число прочих законов, что называлось «enregistrer une loi» — «зарегистрировать, вписать закон» французский. Пользуясь этим правилом, парламент часто опровергал распоряжение Карла, хотя в сущности шел одной дорогой с королевской властью, так как стремление короля было против выдававшихся упорных особенностей и местных обычаев. Отвергать же закон, изданный королем, ему не приходило и в голову, но это право вписывания дало великую власть парламенту, который сначала всегда действовал с королем заодно. С этой же целью везде старался парламент ввести идеи римского права. Карл VII понял опасность с этой стороны. Предавая суду феодальных владельцев, Карл занимался постоянно феодальными юридическими процессами в течение остального своего царствования. Но Карл понял также, что существование такого судебного сословия, как парламент, рано или поздно может сделаться вредным для короля. Тогда он основал другой парламент, тулузский, языка ок. Таким образом, Франция была разбита на два округа, и влияние парламента было сильно этим ослаблено. Еще была одна сильная власть в XIV и XV столетиях, дошедшая до апогея своего. Это была власть Парижского университета. Доколе не было книгопечатания, он должен был играть большую роль. Идеи сообщались с кафедр. В число слушателей университета входили не одни любознательные юноши, но люди зрелых и преклонных лет, приходившие сюда знакомиться с новыми идеями. Тогда Европа волновалась требованиями великой реформы, разнородных реформаций, особенно церковных. Их органом был Парижский университет. Соборы тогдашние собирались под влиянием университета. Там-то он выразил свои требования против злоупотреблений тогдашней папской власти. Базельский собор не успел в своих намерениях, с ним вместе пал Парижский университет, но влияние его все-таки показалось опасно Карлу. Он старался потому увеличивать заведения провинциальные, что должно было обессилить университет, тогда как прежде в нем собиралось до 30 тысяч студентов и более. Последние годы жизни Карла VII отравлены были его расприю с сыном Людвигом, будущим XI. Это был один из самых замечательнейших представителей той эпохи, именно ее отрицательного, беспокойного, тревожного характера. В 1440 году он участвовал в мятеже военачальников против отца. Через несколько лет он уходит с военными отрядами, не вошедшими в число жандармов, в Швейцарию, вмешивается в распри швейцарцев между собою и, может быть, бессознательно оказывает этим большую услугу своему государству. Он потерял здесь все войска свои, и Франция избавилась от беспокойных и мятежных шаек. Несколько лет потом провел он в своем уделе в Дофине, и здесь вполне обозначились черты будущего правителя. Он возвел множество фамилий в дворянство, чем оскорбил старые дворянские роды. Эти новые дворяне назывались «les nobles du Dauphin» — «дворяне Дофина» французский. Но и отсюда тревожил он отца. Избегая зато строгих мер его, он бежал ко двору Филиппа Доброго Бургундского, где он и пробыл до смерти своего отца. Филипп Добрый, 1396-1467 годы, герцог Бургундский с 1429 года. Можно составить себе понятие о том, на какие поступки Карл считал его способным, из того, что Карл, по уверениям некоторых, умер от голода. Он отказывался принимать пищу, опасаясь отравы от сына. Людвиг жил, по-видимому, беззаботно у герцога Бургундского, был другом его сына Карла Смелого, участвовал в забавах его молодости и с людьми своего общества писал непристойные сказки, дошедшие до нас под заглавием «Les Saint Nouvelles» — «Сто новелл» — французский. Карл Смелый, 1433-1477, герцог Бургундский с 1467 года, прежде граф Шароле.